Глава 24. Мисс Стэсси и ее ученики готовят концерт. Только в октябре Энни смогла снова вернуться к занятиям. Вновь наступил этот красочный месяц. Все деревья оделись в пурпурные и золотые одеяния, а долины поутру заполнились нежным туманом, словно дух осени снисходил на них. Солнце освещало палитру красок осенних цветов, смягченных туманом. Какие волшебные цвета и оттенки здесь мог различить восторженный наблюдатель? И аметистовый, и перламутровый, и серебряный, и розовый, и дымчато-голубой. От обильных роз поля блестели, словно засланные серебристым покрывалом. Ковер опавших листьев покрывал низины, и лес с каждым листопадом становился все прозрачнее. Тропа берез вся утопала в золоте листвы, а увядшие папоротники приобрели темно-коричневую окраску. Все вокруг наполнилось звуками, заставлявшими трепетать сердца девочек, спешивших в школу. Как замечательно снова вернуться туда, где можно сидеть вместе с Даяной за маленькой коричневой партой и смотреть на Руби Джиллис, приветливо тебе кивающую через проход. А еще наблюдать за тем, как Кэрри Слоан посылает записки, а Джулия Белл раздает всем жевательную смолу на галерке. Энни глубоко вздохнула, заточив свой карандаш и разложив учебные картинки перед собой на парте. «Сколько же всего интересного в нашей жизни!» Новая учительница стала ее другом, надежным, добрым товарищем, готовым всегда прийти на помощь. Мисс Стэсси, интересная молодая женщина, обладала счастливым даром завоевывать симпатии своих учеников и бережно культивировала все самое лучшее, что в них есть. Энни раскрылась подобно цветку, благодаря этому благотворному влиянию. Со всеми своими восторгами и открытиями она шла домой к благодарному слушателю Мэтью и вечному скептику Марилле. «Люблю мисс Стэсси всем сердцем, Марила. У нее такой голос, и она настоящая леди. Когда она пишет мое имя, я инстинктивно чувствую, как она произносит его про себя. Энни, а не Энн. Сегодня у нас проходил перекрестный опрос. Видели бы вы, как я поднялась и продекламировала отрывок из «Марии, королевы шотландской». Всю душу вложила в это чтение. Руби Джиллис призналась по пути из школы домой, что вся похолодела, когда я дошла до слов. «Чтоб гордо герб фамильный поднимать, я сердцу женскому не внемлю боли». «Ну, теперь вы должны и мне как-нибудь на днях прочесть это. Удалимся для этого в амбар», — предложил Мэтью. «Конечно же я прочту», — пообещала Энни и добавила в раздумье. «Только так хорошо не получится. Нужна целая аудитория завороженных слушателей, чтоб муза вновь посетила меня. И вы, Мэтью, вряд ли похолодеете от моего чтения». «А вот у кого действительно мороз по коже пробежал, так это у миссис Линд. Да у нее все в душе перевернулось, когда она наблюдала за вашими мальчиками, полезшими на верхушки тех огромных деревьев на холме Белла за вороньими гнездами. В прошлую пятницу это произошло», — заметила Марилла. «А мисс Стэсси, между прочим, спокойно стояла и смотрела. Но нам понадобилось воронье гнездо для урока естествознания», — горячо возразила Энни. «А тогда мы как раз вышли на экскурсию в природу. Я обожаю полевые практики, Марилла. А мисс Стэсси все так интересно объясняет. Мы должны написать сочинение, отчеты о наших прогулках на природу, и мое будет лучше всех». «Вы так уж в этом уверены? Предоставьте учительнице делать выводы». «Так она-то это и сказала, Марилла! Сама я не осмелилась бы об этом и подумать. Я все еще круглый ноль в геометрии, хотя некоторый прогресс все-таки наметился. Это от того, что мисс Стэсси отлично все объясняет. Но геометрии мне не осилить, уже-то точно. О, камень преткновения! Сколько унижений ты мне доставляешь! Но сочинение писать люблю. Обычно мисс Стэсси предлагает нам писать их на свободную тему, но на следующей неделе мы должны написать об одном из замечательных людей. Так сложно сделать выбор, Марилла, ведь их было так много! Ах, как хотелось бы стать знаменитой, чтобы после моей кончины обо мне писали сочинения. Да, мне определенно этого хочется. Думаю, когда вырасту, стану хорошей санитаркой и отправлюсь на поля сражений вместе с Красным Крестом, чтобы спасти побольше людей. Это в том случае, если я не стану помогать миссионерам, что тоже очень романтично. Правда, все миссионеры должны быть хорошими, чего обо мне никак не скажешь. «Да, Марилла, каждый день мы занимаемся физкультурой. Это укрепляет дух и тело». «Круглые идиоты!» – буркнула Марилла, которая вообще сомневалась, что от физических упражнений может быть какая-то польза. Но все полевые практики, перекрестные опросы и физические упражнения померкли перед проектом, выдвинутым мисс Стэсси в ноябре. Ею предложено было устроить рождественский концерт с участием школьников Эванли, чтобы собрать денег на приобретение школьного флага. Цель показалась всем весьма достойной, и ученики, с восторгом принявшие эту идею, начали немедленно готовить программу. Разумеется, никто не отреагировал так бурно, как Энни Ширли, когда ей предложили выступить на этом концерте. Ее перевозбуждение явно не одобрялось Мариллой, полагавшей, что все это чистейшей воды глупости. «Забивают головы ерундой вместо того, чтобы учиться», – ворчала она. «Устраивают сборище, якобы готовясь к концертам, носятся по полям, разбазаривая драгоценное время. Что толку от всей этой суеты?» «Но подумайте о цели, Марилла», – оправдывалась Энни. «Флаг будет развиваться над школьным зданием и укреплять в нас дух патриотизма». «Вздор! Как же, думаете вы о патриотизме? Для вас главное повеселиться!» «Ну, когда одно другому не мешает, разве это плохо? Это же просто здорово готовиться к концерту! Будет выступать 6 хоров, а Даяна должна солировать! Я участвую в 2 сценках, которые называются «Светские сплетни» и «Прекрасная королевна». Мальчишки тоже готовят сценки. А еще я читаю 2 отрывка, Марилла! Меня охватывает дрожь, стоит лишь об этом подумать, но дрожь эта весьма приятная. А еще мы ставим мини-спектакль под названием «Вера, надежда и любовь». Мы с Даяной и Руби участвуем в нем. Облачимся в белые одежды и распустим волосы. Я буду надеждой, с молитвенно сложенными вместе руками и устремленными ввысь глазами. Собираюсь репетировать на чердаке, так что не беспокойтесь, если оттуда до вас донесутся стоны. По сценарию я должна застонать в одном эпизоде. А это так трудно издать хороший, правдоподобный стон, Марилла. Джосси Пай на всех дуется, так как ей не дали ту роль, на которую она рассчитывала. Она, конечно, хотела быть прекрасной королевной. Но где это видано, чтобы прекрасные королевны отличались такими габаритами? Джосси толстушка, а королевны все, как правило, стройные. Так вот, на роль прекрасной королевны мы выбрали Джейн Эндрюс. Я играю одну из ее фрейлин, фею. Джосси ехидно сказала, что фея не может быть ни рыжей, ни толстой. Но я стараюсь не обращать внимания на ее реплики. На голову я одену венок из роз, а на ноги туфельки Руби Джиллис. Своих-то у меня нет, а все феи ходят в туфельках, как вам известно. Не в сапогах же, подбитых медными гвоздями. Зал мы украсим ветвями ели и пихт и воткнем в них искусственные розы. Мы все пройдем парами перед зрителями, пока Эмма Уайт будет играть на органе марш. О, Марилла, вас, конечно, это все не радует так, как меня, но вы только вообразите, что ваша маленькая Энни может там отличиться. Все, о чем я мечтаю, это чтобы вы вели себя там сносно. Я просто вздохну с облегчением, когда вся эта суета-сует кончится, и вы утихомиритесь. Вы вся в этих диалогах, стонах и сценках. Хорошо, что язык еще не вываливается на плечо». Энни вздохнула и отправилась на задний двор, на котором Мэтью колол дрова. Молодая луна сияла на небосклоне цвета зеленого яблока. Она освещала двор тусклым светом сквозь голые ветви тополей. Энни уселась на поленницу и завела с Мэтью разговор о предстоящем концерте. Она-то прекрасно знала, что на сей раз перед ней благодарный слушатель. «Ну, Энни, концерт у вас получится на славу, и с вашей ролью вы должны справиться отлично», заявил с улыбкой Мэтью, глядя на оживленное детское личико. Энни улыбнулась ему в ответ. Эти двое были добрыми друзьями. Сколько раз Мэтью благодарил небо за то, что не имеет прямого отношения к самому воспитательному процессу. К счастью, этим делом занималась исключительно Марилла. В противном случае его склонности и обязанности постоянно бы вступали в противоречие. А так он, по словам Мариллы, баловал Энни столько, сколько душе угодно. Но в конечном счете это было не так уж и плохо. Ведь иногда несколько добрых слов могут сослужить гораздо большую службу, чем все хваленые воспитательные меры вместе взятые.